Глава 25. Когда я поднял голову, то сквозь значительно более густые клубы дыма, сейчас из-под битого осколками капота реально повеяло горелым, я увидел попавших под разрыв гранаты всадников. 20 метров — это, конечно, уже чересчур много для непосредственного фугасного воздействия ручной бомбы, да и радиус сплошного поражения осколками, как правило, значительно меньше. Так что поспешил я с броском. Но все же взрыв тяжелой австрийской лимонки нанес врагу определенный ущерб. Так одного из всадников достал осколок, и, припав к холке коня, он зажимает рану на боку. У второго гусара осколок задел уже скакуна, и оба рухнули на землю, причем потерявший кивер наездник остался сидеть на земле, зажимая лицо руками. И лишь третий австрияк уцелел в нерешительности, осадив лошадь. Далее время словно замедлилось, будто бы подчинившись законам скоротечной схватки. Понимая, что оставаться за дымящей машиной небезопасно, особенно у капота, я рванул вперед, надеясь, что клубы чернеющего дыма мешают целиться не только мне, но и залегшим австриякам. Пяток метров я преодолел за пару кратких мгновений, одновременно с тем вскинув трофейную винтовку к плечу. Доли секунды, чтобы поймать на мушку всадника, только-только пославшего жеребца вперед, и тут же на рефлексах я беру упреждение в полфигуры влево. Выстрел! И всадник, дернувшись от толчка, вылетает из седла. Бегом назад! Все назад! Уцелевшие раненые гусары вряд ли сумеют продолжить погоню, а дым от окончательно пришедшей в негодность машины поставил настоящую завесу, за которой вражеским стрелкам нас уже не разглядеть. А потому сейчас, подавая остальным пример, я первым рванул через поле к селу, увлекая за собой Александра с братьями. Но практически одновременно с этим большая часть гусарского взвода, перейдя на галоп, поравнялись с елью, служащей ориентиром для стрельбы. С околицы, обращенной к дороге, ожидаемо ударил жидкий залп. Из седла вылетел один всадник, еще трое кубарем полетели на землю, когда под ними рухнули скакуны. Пару секунд спустя с разной частотой грянули новые выстрелы, кто как успел перезарядиться. В этот раз точно оказались оба охотника, поразившие наездников, а вот из оставшихся стрелков в цель попало лишь двое, спешив австрияков на скаку. Мало, слишком мало точных попаданий. «Быстрее, братцы, за мной!» Подождав немного, пока оставшиеся бойцы моей малой группы поравняются со мной, я разок шмальнул по направлению к врагу, но расстояние для точного выстрела оказалось слишком велико. Между тем, скачущие во весь опор гусары сократили дистанцию до села уже до сотни метров, потеряв еще только троих всадников после очередного залпа. Как бы то ни было, число атакующих сократилось уже на треть. «Быстрее!» Сам я бегу так, что уже горят легкие. Бессонная и богатая на события ночь сказывается на физическом состоянии, и приходится делать над собой отчаянные усилия, чтобы проскочить, казалось бы, всего 200 метров. Между тем впереди босовито грянул залп наших стрелков, чуть громче, чем предыдущие выстрелы. Кажется, свое слово наконец сказали охотничьи кармультуки, заряженные самой крупной дробью, что нашлась. Но результат их огня я уже не смог разглядеть, так как приблизился к домам, и сельские постройки закрыли мне обзор. А когда мы только-только поравнялись с околицей, раздались частые хаотичные выстрелы винтовок и карабинов, пистолетов, причем явно больше, чем двух. И, наконец, два увесистых гулки таких гранатных хлопка, после которых под яростные крики немцев сухо прозвучали еще пара выстрелов. После чего все стихло. Жестом руки я приказал уцелевшим русинам остановиться. Фух, кажись, все. Так, братцы, стоим, переводим дух, перезаряжаем оружие. К нашим на помощь мы уже не успели. Фух, теперь бы понять, как быть дальше. Впервые за все время голос подал Богдан. Но ведь там... Там твои соседи и знакомые, понимаю, да. Но если попрем буром, сгинем не за грош. Живым-то уже ничем не поможешь. Нет уже живых. Еще немного подышав и взвесив все за и против, я решительно дернул назад рукоять затвора Манлихера и нажал на кнопку экстрактора обоймы, вылетевшей вверх. Следом достал целехонькую пачку из-под сумки и загнал ее в магазин, после чего достал рукоять затвора вперед и передал оружие Богдану. «Держи. И помни, что я тебе показывал. А ты, Елизар, лучше отдай мне пистолет, да проверь свой винтарь. У тебя вроде неплохо с ним получилось, садил двух гусар. А пистолет оружие незнакомый, с ним опыт нужен и сноровка». Младший из братьев послушно, хоть и с некоторым разочарованием, протянул мне поставленный на предохранитель Штайер. В ответ я благодарно кивнул, после чего обратился уже к отцу Любавы. «Саша, ты держи бомбу под рукой, сразу сними колпачок с фитиля. Чуть что, прячься за угол, в группе следуй замыкающим. По моей команде поджигай фитиль и считай до шести, после бросай бомбу к врагу. Считать умеешь?» Тяжело дышащий Александр на мой запоздалый вопрос лишь утвердительно склонил голову. «Тогда все, братцы, выступаем. Я впереди, и братья следом, Саша с гранатой замыкает. Увидели врага следующего навстречу, сразу стреляем, понятно? Но если гусары в кучу у домов сбились, дух переводят, то лучше будет им сначала бомбы швырнуть, а уже после стрелять. Ну, с Богом!» Сказать, что я испытываю напряжение, значит ничего не сказать. Стараясь осторожно ступать между домов и сараев, все время держась правой стенки, так ведь удобнее целиться и стрелять с правой руки, мы осторожно ступаем, приближаясь к дальней околице села. На что я рассчитываю? На то, что нам удастся незаметно подобраться к австриякам, дошвырнуть к врагу пару гранат, выждав, когда замедлитель практически прогорит. Рассчитываю на два полуавтоматических восьмизарядных штайра в моих руках, да на то, что мальчишки с Александром прикроют меня, потому как других вариантов уже просто нет. Только здесь, в селе, в скученности домов, мы еще как-то сможем пободаться с кавалеристами и, если все сложится в нашу пользу, ударить внезапно. Поле же, куда бы мы ни пытались бежать, всадники нас настигнут и порубят, а то и просто пристрелят в спину. Ибо до любых посадок отсюда как минимум полкилометра уже наполовину распаханных полей. Так что только вперед. Австрийский всадник показался из-за угла внезапно и бесшумно. Серьезно, за лаем посаженных на цепи псов, коих я запретил селянам забирать и отвязывать, перестук подкованных копыт разобрать не удалось. А конь не выдал себя ни фырканьем, ни тем более ржанием. Просто неожиданно для всех из-за угла ближайшей хаты в проулок нырнул наездник на крепком пегом коне и тут же бешено закричал: «Русишь!» Свирепо оскалившись, он рванул вперед, подняв саблю над головой, и я в ответ трижды нажал на спуск, несколько забывшись от ярости и испуга. Два раза выстрел из пистолета, зажатого в правой руке, и один раз из зажатого в левой. Все три пули попали в цель, даже с левой руки я сумел ранить австрийца в бок. Остальные же пули уложил в живот и грудь. Но тут же мне пришлось рвануться в сторону и прижаться к стенке, пропуская вражеского жеребца. Богдан успел последовать моему примеру, а вот Елизар то ли растерялся, то ли слишком сильно поверил в себя. В итоге, встретив коня ударом штыка в грудь. Крепкий русин сумел даже ранить животное, но завизжавший от боли конь не остановился, а продолжил движение, буквально снеся в сторону храброго мальчишку. «Брат!» Богдан, позабыв обо всем, кинулся к Елизару, а из-за угла хаты, за которой нырнул Александр, спасаясь от ошалевшего от боли животного, донесся отчаянный вопль: «Немцы!» И следом тут же ударил сухой одиночный выстрел Манлихера, после чего выпавшая из руки русина граната с открытым фитилем покатилась по земле. «Твою же ж!» Я коротко ругнулся, чуя, что внутри все замерло от ужаса и что страх ширится по телу, заставляя его цепенеть. Подумать только, я в одно мгновение потерял едва ли не весь отряд. Целую секунду я стоял на месте, не в силах сделать и шага, но усилием воли заставил себя двигаться, разжигая в сердце ярость схватки. Бросив последнюю гранату Богдану под ноги, я тут же зарядил ему крепкий подзатыльник. «Сейчас и нас подкуют, если протелимся. Хватай бомбу, срывай колпачок, поджигай фитиль. Отобьемся, вытащим Елизара». Кажется, младший брат Богдана просто оглушен, а мой тумак привел парня в чувство. Трясущимися руками он подхватил гранату, срывая с фитиля колпачок, в то время как сам я рванулся назад, к углу хаты, за которой застрелили Сашу. Вовремя. Влетевший в проулок всадник вскинул карабин к плечу, ловя меня на мушку. Наши выстрелы ударили одновременно, и в этот раз я не смог опередить противника. Левую руку сильно дернул от удара дум-дум, зацепивший ее только по касательной. Но враг поспешил, выстрелил навскидку и промахнулся, после чего уже не успел перезарядить винтарь. Я же, в попыхах промахнувшись первой пулей, еще две уложил точно в грудину всадника. Зато его скакун замолотил передними копытами прямо перед моим носом, едва не зацепив и заставив испуганно попятиться назад. Но еще две пули, теперь уже в грудь лошади, и отчаянно завизжавший конь, последним усилием вскинувшись на дыбы, тут же рухнул на бок. А потом я услышал стук копыт за спиной и успел только обернуться, чтобы увидеть, как поднявшемуся на ноги Богдану, судорожно чиркающему теркой по фитилю гранаты, стремительно приближается всадник с воздетым для удара клинком. На мои глаза гусара точным движением перехлестнул спину отчаянно вскрикнувшего Богдана саблей, рубанув широко, с оттягом. В немом крике, раскрыв рот, я вскинул пистолет, но уже в самый миг выстрела в мою грудь врезалась туша разогнавшегося жеребца, отбросив меня на стену хаты. Как же больно. Я сел на землю, судорожно кашляя и чувствуя при этом, что внутри словно что-то хрустнуло и порвалось. Стало вдруг как-то холодно и очень страшно. Особенно, когда взгляд мой остановился на дымящейся гранате, оброненной Богданом и откатившейся практически к моим ногам. Я попытался было дернуться к ней, встать, отбросить за угол, но не смог даже пошевелиться. Мне осталось лишь закрыть глаза. Кажется, все.